масса и энергии покоя. Энергия покоя определяется уравнением E равно mc квадрат, где m – масса частицы, c – скорость света. Энергия покоя обычно высвобождается, когда частица аннигилируется своей античастицей. Масса-светимость отношения. Отношение массы системы, выраженной в солнечных массах, к ее визуальной светимости, выраженной в солнечной светимостях. Во внутренних областях Млечный Путь имеет отношение массы к светимости, равное 10. Это указывает на то, что типичная звезда в нем – карлик с массой около половины массы Солнца. Богатое скопление галактик, подобное Коме, имеет отношение массы к светимости 200, что указывает на присутствие в скоплении значительного количества темной материи. Массивная черная дыра используется в теоретических моделях квазаров и активных ядер галактик. Согласно этой модели, источником энергии служит падение и возникающий в результате разогрев газа и звезд в сверхмассивную центральную черную дыру. Маха-принцип – гипотеза, согласно которой локальная инерциальная система отсчета и инерция любого тела определяется распределением всего вещества во Вселенной. Межгалактический газ – вещество, присутствующее в области между галактиками, был обнаружен в значительных количествах больших скоплений галактик, где межгалактический газ является настолько горячим, что излучает огромное количество рентгеновского излучения. Пока нет окончательных доказательств присутствия межгалактического газа в некоторых группах галактик, включая местную группу. Возможно, там присутствуют облака нейтрального водорода. Местная группа галактик. Система галактик, которой принадлежит наш Млечный Путь, содержащий всего лишь две большие спиральные галактики, нашу галактику и галактику Андромеды, М31, и около 20 более мелких систем. Метагалактика, синоним Вселенной. Метеор, падающая звезда, полоска света, стремительно прочеркивающая ночное небо, создаваемое прохождением метеорного тела через земную атмосферу. Сверкающее метеорное тело – это небольшое каменное или железное тело, сгорающее прежде, чем оно успевает достичь поверхности Земли. Метеориты – твердая часть метеорного тела, которая достигает земной поверхности. Имеется три типа метеоритов – каменные, железные и железокаменные. Их размеры варьируются в широких пределах – от микрометеоритов до метеоритов размером с астероид. Согласно оценкам, ежедневно на Землю падает несколько сотен тонн метеоритного вещества. Метеорный поток, дождь, большое число метеоров, которые видны в течение нескольких часов так, словно все они разлетаются из одной точки на небе. Метеорные потоки часто связаны с кометами. Страница 370. Молекулярных облаков комплекс. Область протяженного излучения молекулярных линий плотным холодным межзвездным газом. Часто имеется несколько отдельных максимумов интенсивности, каждый из которых соответствует отдельным сгусткам или облакам из газа и пыли в области с характерной протяженностью до 50 световых лет. Эти сгустки нередко связаны со звездами типа Т-Тельца, то есть с молодыми, еще не вступившими на главную последовательность звездами, а также с горячими массивными звездами и ионизованным газом вокруг них. Монотонный. Либо все время растущий, либо все время убывающий.